С древних времен межвидовую войну звери все ведут, чтоб выжить. Даже своих порой не против кольнуть, ранг поднять, ресурс отнять. Только к своим обычно сильно добрей. В звери самых сильных видов выжили те, в ком осторожность сильней, чем соблазн друг друга рвать. Нет, не судите этот дивный мир. Он сложный путь нашел без войн. Жизнь по расчетам из теории игр, где каждый дружбе принужден. Если ты стал всех членов стаи сильней, но слабей, чем стая в целом, разум велик, ищи побольше друзей. В стае будь для всех родным. Первый закон робототехники в нас сам возник в отборе древнем. Если силен, будь безопасен для масс, чтобы просто быть живым. Нет, не страшитесь дивных новых дней. Стал слишком сильным человек, как вид. Он сам себя заставил стать добрей, чтоб от беды наш хрупкий век укрыть. Однажды ты вспомнишь сиреневый вечер той старой земли. Казалось, мы рай почти что нашли, и так будет вечно. И травы ночные цветут до рассвета, и словно лишь в снах. Чернобыль, Спитак, Афган, Карабах, по радио где-то. Здесь все как и прежде, и окна подъезда, и запах листвы. Некошенный склон высокой травы, 100 лет